бытие произведенных человеком вещей, второй природы. Большинство окружающих нас вещей и предметов вещественных целостностей произведены людьми. Они входят и в житейское, и в философское понятие «окружающий мир» в качестве важного элемента. Но в истории домарксистского материализма, а также в ряде современных работ, написанных от имени диалектического материализма, это по существу не учитывается, поскольку понятие «окружающий мир» остается недифференцированным. В чем же состоит отличие второй природы от первой? С одной стороны, воплощенный в ней материал первой природы есть объективная и первичная реальность, развивающаяся по законам, независимым от человека и человечества. С другой стороны, в предметах второй природы воплощены, или, если воспользоваться термином Гегеля и Маркса, опредмечены труд и знания человека. В них воплощено и то, что Маркс называл социальной душой этих предметов. Ведь все они предназначены выполнять определенные функции в жизни людей, удовлетворять социально зафиксированные человеческие потребности. Так станок не просто предмет, сделанный из металла и каких-то других материалов, которые, кстати, тоже часто принадлежат ко второй природе, ибо прошли через горнило человеческой деятельности. В нем предметно-материально запечатлены знания людей, воплощены труд и навыки тех, кто его изготовил. Для того, чтобы использовать и в случае необходимости преобразовать далее предметные результаты человеческого труда, требуется не только знание о материалах природы, из которых предметы сделаны. Нужно, чтобы люди, которые пускают их в дело, хотя бы частично располагали ранее воплощенными в них знаниями об их назначении, процессе работы, особенностях конструкции и так далее. Или, если снова применить термин Гегеля и Маркса, нужно распредметить эти знания. Идеалисты акцентируют внимание на роли духовных, идеальных элементов в процессе труда, предметной деятельности человека. Сторонники материалистической диалектики также отводит существенную роль таким компонентам человеческой деятельности, как целеполагание, формирование проекта, плана действий, образа изготовляемого предмета и так далее. Эти компоненты можно назвать идеальными, поскольку благодаря им формируются идеи предмета, которые затем воплощаются в жизнь. Материалистическая диалектика подчеркивает, что бытие предметов и процессов второй природы состоит в том, что они представляют собой нерасторжимое единство природного материала, опредмеченного духовного идеального, опредмеченной деятельности конкретных индивидов и социального предназначения, функций данных предметов. Будучи созданными в качестве такой особой единой реальности, эти предметы заданы, объективно предпосланы последующим актам человеческого труда, познания, творчества. Природный материал, объективные природные процессы составляют, таким образом, то первичное и реальное в предметах второй природы, с чем в человеческой деятельности нельзя не считаться, с чем требуется жестко сообразовывать свои цели, планы, проекты, замыслы, критерии. Если, положим, из одного и того же металла можно сделать совершенно разные виды предметов, да и изготовление каждого вида предмета в принципе предполагает многовариантность результатов, то все же металл в данном случае обладает инвариантными, то есть постоянными исходными свойствами. Человек может многократно менять проекты и способы изготовления предметов из металла, но во всех случаях относительно постоянной первоосновой будут свойства металла, как объективно данные и все глубже раскрываемые, осваиваемые людьми. И однако специфика бытия предмета второй природы и ее как целого состоит в том, что это совершенно новое по сравнению с первой природой комплексная природно-духовно-социальная реальность. Вторая природа — мир единый и в то же время чрезвычайно многообразный. Это орудие труда от самых первых, простых, созданных человеком на заре цивилизации, до сложнейших современных машин и механизмов, средств транспорта и коммуникаций. Это промышленность и энергетика. Это строительные площадки, дороги, обрабатываемые поля. Это города и поселки. Это радиостанции и телецентры, космодромы и космические корабли, школы, вузы, музеи, театры и так далее. Это предметы, окружающие нас в быту, мебель, одежда, да и вообще множество самой разнообразной утвари, приспособлений, приборов. Это и предметы, специально приспособленные для удовлетворения потребностей человеческого духа, книги, картины, статуи и так далее. Словом, речь идет о предметном богатстве, системах и всем поле человеческой цивилизации, культуры. Отличие бытия предметно-вечного мира культуры от бытия природных вещей — это не только отличие искусственного, созданного, произведенного от естественного. Главное отличие в том, что бытие второй природы по самому своему существу есть социально-историческое, а именно цивилизованное бытие. Вещи второй природы, живя природной жизнью, проживают и другую свою жизнь. Они обретают особое место в бытии человеческой цивилизации. Есть еще один принципиально важный аспект, связанный с относительным различием первой и второй природы, а одновременно с их принадлежностью к единой форме бытия и к единству мира как целого. Долгое время люди не осознавали достаточно четко, что между первой и второй природой возможны не только отношения взаимосвязи, согласованности, но и конфликтного противостояния. Сегодня возник конфликт в виде экологических, энергетических и так далее проблем, а потому требуются новые подходы к регулированию связи двух подвидов, в принципе относящихся к одной вечной, предметной форме бытия и к единому целостному бытию мира. Все сказанное можно суммировать в следующих выводах. При сравнении первой и второй природы в целом обнаруживаются не только их единство, взаимосвязь, но и их различия. Первая природа в целом — безграничное, неприходящее бытие, где существование отдельного человека является приходящим моментом. Вторая природа в целом — бытие, тесно связанное с временем и пространством человеческого существования, с бытием социального. Первая природа — бесконечный мир, осваиваемый человеком в его очень небольшой части. Мир, в принципе, необозримый, неисчерпаемый. Вторая природа в целом и вещи второй природы — мир, где не перестают действовать законы природы, но где они причудливы, иногда конфликтно сплетаются с преобразующими действиями, сознанием индивидов, групп людей, человечества в целом. Вторая природа дана каждому отдельному человеку, поколениям людей, объективно, реально. Она существует вне и независимо от их сознания, но в отличие от природы, уже воплощает в себе, опредмечивает человеческие цели, идеи, а значит, не может считаться совершенно независимой от сознания человека и человечества. Вещи и процессы второй природы преобразованы, произведены людьми, и бытие этих вещей стоит как бы на границе бытия первой природы и человеческого мира. Но все же это относительно самостоятельное бытие, особая реальность и по отношению к первой природе, и по отношению к непосредственному жизненно-конкретному бытию людей. Последнее также надо рассмотреть как особую форму бытия.